Салют. Мой муж – продуманный оптимизатор. Продуман – это существительное. Оно означает, что если мы, например, идем гулять, то я одеваю детей, одеваю себя и выхожу из дома. На улице через 10 минут сын хочет пить. «Ой, я забыла», – говорю я. «А я взял», – говорит муж. «Дочка хочет рисовать, ищет мелки». «Ой, я забыла», – говорю я. «А я взял», – говорит муж. Налетает сильный ветер, дети мерзнут, надо бы кофты. «Ой, я забыла!» «А я взял!» Начинается дождь. Мы всей семьей прячемся под зонт, который взял муж. «А я забыла!» Вот это и есть продуман. А оптимизатор – это другое. Вот, например, мы оба любим пить кофе с молоком. Если я открываю холодильник и вижу, что нет молока, я тут же одеваюсь и, несмотря на наличие других планов, иду за молоком. И уже через полчаса пью кофе с молоком. А если муж открывает холодильник и видит, что нет молока, он начинает думать, как вмонтировать покупку молока в список дел так, чтобы она не стала автономной потерей времени. В итоге он идет за молоком вечером, по пути из химчистки в школу, где он должен забрать сына, и весь день пьет кофе без молока. Вот это оптимизатор. Однажды друзья пригласили нас вместе с ними посмотреть салют в день города с шикарной набережной. Мы радостно согласились и прыгнули в машину. Если доедем без пробок за час, впереди нас ждут зажигательные 3 часа веселья, радостного общения, детского смеха и вкусной еды, а потом красивый салют на десерт. Я была в предвкушении встречи с друзьями, замирала от восторга. Хотелось беззаботности, хохота и завораживающей красоты салюта. Муж посмотрел по навигатору, что там с пробками. Помимо пробок, он заметил, что у нас по пути большой магазин стройматериалов, а там точно есть все необходимое для ремонта дачи. «Заскочим на 20 минут», — сказал муж. В нем ликовал оптимизатор. Мы заскочили, но на 20 минут не получилось. Получилось на 1,5 часа. Пока муж ходил по магазину, я ждала его с детьми у входа и переписывалась с друзьями, которые нас очень ждали. «Мы скоро», — пообещала я. Потом мы снова выехали, но увидели пустой шиномонтаж, а мужу надо было что-то выяснить про балансировку. И мы заскочили на 20 минут. Но задержались, пока что-то там подтягивали и подкручивали. Пока муж был в шиномонтаже, я ждала его с детьми у входа и переписывалась с друзьями. «Мы скоро», — пообещала я и стерла сообщение. Черт его знает, скоро мы или не скоро. В итоге мы снова выехали. Превысили скорость, спешили, пропустили повороты и прибыли на место за 20 минут до салюта. Голодные и поникшие. Друзья устали нас ждать. Встретили саркастическими упреками. Ресторан был переполнен, еды дождаться нереально. Я заказала кофе, который пообещали сварить минут за 30. Я уже не хотела никакого салюта. Я хотела домой, и даже кофе уже не надо. Настроения нет. Одну и ту же историю можно рассказать по-разному. Можно сделать протокол и записать тайминг. А можно написать целый яркий рассказ про события и участников. Интересный и смешной. Вот муж по жизни пишет протокол. Информативный и достоверный, а я художественную миниатюру. Образную и забавную. Я злюсь на мужа. Он сильнее меня как личность и весомее в семье, потому что он главный, король лев, и это правильно. Но сила должна заключаться не столько в количестве дел, которые он успеет переделать за день, сколько в чувстве удовлетворенности прожитым днем. Если бы мы по пути на салют, скажем, попали в аварию, то последним моим впечатлением было бы стойкое раздражение и усталость. А я хочу салюта из эмоций, счастья и восторга. Понимаешь, муж? Когда я была маленькая, меня заставляли доедать. Наливали тарелку борща и говорили: «Ешь». Я ела, доедала. Потом я выросла. И, видимо, в каком-то непережитом протесте теперь всегда оставляю еду на тарелке. Муж оптимизирует свою жизнь и рикошетом оптимизирует мою. Но в процессе оптимизации перемалывается тот факт, что я женщина, что я по-другому устроена. Живу на вдохновении и кураже, а их невозможно оптимизировать. И если есть настроение ехать к друзьям, то нужно ехать к друзьям и ничего не оптимизировать, потому что оптимизация убивает и кураж, и настроение. Когда муж был маленький, его тоже заставляли доедать. Наливали суп и говорили: «Ешь». И он ел, доедал и промакивал хлебушком тарелку. Потом он вырос, и этот навык превратился в паттерн. Он теперь всегда доедает еду, даже если наелся. Если перенести этот образ на жизнь, то он и живет так. Любое жизненное событие, любое мероприятие съедается до краешка. Образно говоря, он никогда не уйдет ни с одного праздника до торта. Он всегда с мероприятия уходит последним, со всеми пообщавшись, со всеми познакомившись, все перепробовав, выжав из мероприятия максимум эмоций, вычерпав впечатление до донышка и промокнув хлебушком. Иногда, когда очень вкусно, он вылизывает тарелку и мурчит от удовольствия. И это скорее про всю его жизнь, а не про обеды. Мы собрались на дачу. Я не хотела ехать. Там сломан душ, и на кухне совсем старый шкаф с посудой. Я каждый раз удивляюсь, как там тетрисом не сложатся все полки вместе с посудой. А на веранде прогнили доски. Мне сложно отдыхать в таких условиях. Я напрягаюсь. Но чтобы что-то исправить, нужно там жить. Чинить, менять, латать. И все это в отсутствии комфорта. Мы сели в машину. «А машина исправна?» Я тяну время, придумываю причины не ехать. «Ты же хотел что-то там починить. Починил?» «Ты что, забыла? Помнишь, мы на шиномонтаж заезжали перед салютом? Там все и починили», — говорит муж. «Значит, поедем. Обратного пути нет». Дети спят в машине. Я думаю о том, насколько слово «нужно» важнее, чем «хочу». Насколько шиномонтажка важнее салюта, а прагматичность важнее куража. Муж паркуется на участке, а я вхожу в дом. Вижу, что веранда перестелена новыми досками, надежными и светлыми. Открываю шкаф и вижу внутри абсолютно новые полки. «О, ты починил полки? И веранду?» – недоверчиво спрашиваю я мужа. «Да, помнишь, мы в стройматериалы заехали. Я там все необходимое купил, чего не хватало, и на той неделе перестелил». «Ух ты, вот здорово! Молодец! Кофе будешь?» «Я делаю кофе». «Черт, я молоко забыла». «А я взял». С чашкой кофе выхожу на веранду, сажусь на крыльцо и прислоняюсь головой к дому. Пахнет настоящим деревом и свежескошенной травой. Соседи приехали раньше и успели покосить. Я щурюсь от солнца и наблюдаю, как по лужайке носятся наши дети. «Сейчас кофе попью и тоже покашу», — говорит муж, который сел рядом. «Какой ты молодец!» — искренне говорю я, радуясь, что мне достался такой оптимизатор и продуман. «А душ? Душ ты видела? Я починил». «Шутишь? 2 года же не могли починить». Я смотрю на мужа и чувствую салют из эмоций, счастья и восторга.